«Нет!» — крикнула Лори, выбегая на улицу, и охранник схватил ее прежде, чем Шон взлетел обратно с ударной волной. «Лори, ну же!» — крикнул Шон, заставляя ее пнуть охранника, подбежал и прыгнул к нему. Ударная волна выстрелила по врагу прежде, чем эсминец атаковал их. «Нет, не знаешь!» — крикнул Шон, разбивая себе голову, прежде чем ударная волна потеряла управление и они разбились. «Ты действительно знаешь, как развлечь девушку», — сказала Лори, заставив Шона хихикнуть. «О, дорогая, ты даже не представляешь», — сказал Шон, прежде чем они вышли. «Оптимус и остальные прибыли. Послушай, мы должны остановить их сейчас. Они собираются привести сюда Кибертрон», — сказала Лори, удивив их всех. «Что? Почему?» — спросил Шон. «Они хотят поработить планету и заставить нас восстановить их планету», — сказала Лори. «Они не могут быть серьезными. Независимо от того, сколько у них солдат, они не могут взять на себя весь Альянс», — сказал Шон. «Да, но давайте не будем проверять эту теорию», — сказал сержант. «Он прав, нам нужно убрать стража до того, как это произойдет», — сказал Маркус. «Назад по команде. Лейн, у нас тут проблема», — сказал Шон по рации. «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю», — сказал Лейн. «Послушайте, нам срочно нужно подкрепление. Сентинел собирается привести сюда Кибертрон», — сказал Шон, удивляя всех в команде. «Что? Как же так?» — спросил Эйлинг. «Используя колонны, вот как. Они хотят использовать человеческую расу как рабскую рабочую силу, чтобы ускорить процесс восстановления планеты», — сказал Шон. «Черт возьми, Сэм, соедини остальных, я хочу получить подкрепление немедленно», — сказал Том. «Я этим занимаюсь», — Лин сказал, — «чтобы мы включили связь». Снова в городе. Дилан побежал к башне и предупредил Шокбласта и Стража об остальных. «Террористы защищают башню. Поднимите мосты. Найди их», — крикнул Шокбласт. «Вот тебе и элемент неожиданности», — сказал Скорч. «Но он не знает, что в пути находится тяжелое подкрепление», — сказал сержант. «Риф, ты сможешь попасть в контрольную колонну, если мы поднимемся выше, как, скажем, там», — спросил Шон, указывая на поврежденное здание. «Малыш, я могу попасть куда угодно и куда угодно, пока у меня есть ясное зрение», — сказал Риф. «Ладно, тогда пошли», — сказал Маркус. «Подождите минутку, я не позволю вам всем отправиться туда без моих городских боевых прототипов», — сказал Кви, кладя перед ними на землю какие-то предметы. «Что это такое?» — сказал Хиллбой, поднимая их. «Стрела, палки вооружены в течение 30 секунд, грейфер, перчатки предназначены для лазания», — сказал Кве. «Ладно, пошли», — сказал Маркус. «Назад по команде. Доставить Кибертрон на землю?» — недоверчиво переспросил Таркин. «Сумасшедший, я знаю. Нам нужно подкрепление как можно скорее», — сказал Том. «До первой волны осталось несколько минут», — сказал Таркин. «Назад в город». Шон и его команда бросились вверх по зданию, чтобы получить четкую линию видимости к башне, где находилась контрольная колонна. «Риф, постройтесь в шеренгу», — сказал сержант. «Понял, сержант», — сказал Риф, доставая ракетницу и целясь в колонну, прежде чем террористы начали стрелять по зданию, заставляя его наклоняться. «Вот дерьмо», — сказал Шон, прежде чем они двинулись к колоннам в комнате, чтобы избежать падения из здания. «Иисус Христос», — сказал Хиллбой, прежде чем увидел летящего к ним Терракона. «Вот дерьмо», — сказал Хиллбой. «Есть какие-нибудь идеи?» — спросил Маркус. «Да, просто жди моего сигнала», — сказал Хиллбой, прежде чем Терракон прорвался сквозь стекло и начал медленно искать людей. Хиллбой толкнул несколько катящихся стульев, заставив Терракона посмотреть на них, прежде чем сержант бросил в него светошумовую гранату. «Беги!» — крикнул Шон, когда они бросились в другой конец здания, выскочили через стекло и начали спускаться вниз. «Вот дерьмо!» — стреляя в стекло, Хиллбой сказал, чтобы все так и делали, и упал в соседнюю комнату, катаясь по ней, пока они не схватились за колонны. Однако некоторые вещи выпали из здания, где находилась ультраволновая волна, и он посмотрел вверх. «Все в порядке?» — спросил Шон. «Да, я думаю, у нас все хорошо», — сказал Хиллбой, прежде чем посмотреть вниз и увидеть ультраволну. «Ой-ой, это зло смотрит на нас», — сказал Хиллбой. «Вот дерьмо, это брат Шаквива», — сказал Шон. «Буровой бот хочет пить», — сказал ультраволновик, когда появился гигантский червячный трансформатор из России и начал атаковать здание. «А черт!» — крикнул Маркус, когда здание рухнуло на другое здание напротив них. «Есть какие-нибудь новые идеи?» — спросил Хиллбой, прежде чем появился Оптимус, летящий и атакующий бурового бота. «Вот и ответ на этот вопрос», — сказал Дом, когда они спускались по пожарной лестнице. Вернулся со стражем. «Террористы по всему миру, запускайте колонны», — сказал страж, когда сотни терраркенов запустили колонны в космос. Калу пинком вышиб двери из другого здания, и остальные выбежали наружу и увидели, что колонны на башне пылают. «Похоже, Сентинел вот-вот начнется», — сказал Лис. «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю». Шон сказал, что перед тем, как на них напали на улице, они бросились в укрытие, но Шон и Лори разделились. Остальные успели вбежать в церковь, когда Хиллбой заметил, что они ушли. «А где Шон и Лори?» — спросил Хиллбой Толстого. «Ум», — сказал Толстый, оглядываясь по сторонам. «Не самый умный в вашей группе», — сказал Бейерт. «Отвали», — сказал сержант. Шон и Лори выбежали в переулок, когда шестизарядник упал перед ними. «Какое удовольствие! Ты и я одни», — сказал шестизарядный. «Лори, беги», — крикнул Шон, пытаясь их взорвать. «Ты не сможешь спрятаться от меня, мальчик!» Шестизарядный снова завопил, взрываясь, пока Шон не выхватил Грейфер Кви и не выстрелил ему в глаз, заставив шестизарядного вскрикнуть от боли. «Я ничего не вижу», — крикнул шестизарядник, беспорядочно перемещаясь по комнате, заставляя Шона висеть в воздухе, пока он не врезался в окно и не вытащил стрелу. «Лори!» — крикнул Хиллбой, когда они бросились к нему. «Черт возьми, что он делает?» — сказал Дом, прежде чем Шон выскочил из машины, всадил шестизарядную стрелу в голову и снял перчатку. «Я иду убивать!» — шестизарядный пытался говорить, пока его голова не взорвалась и он не упал замертво. «Отличная работа!» — сказал Хиллбой, помогая ему подняться. «Я делаю все, что в моих силах!» — сказал Шон. «Шон, зайди ко мне», — сказал Лейн по коммуникатору. «Переулок», — сказал Шон. «Послушайте, силы Ковенанта и Республики только что прибыли. Ожидайте подкрепления через несколько минут», — сказал Лейн. «Понял вас», — сказал Шон. «Минуту спустя, нам нужно перебраться через реку», — сказал Шон еще до того, как появились боевые корабли и высадили десант. «Командир», — сказал Рекс, подходя к нему. «Рад вас видеть, ребята. Нам нужно убрать мосты, иначе мы никогда не перейдем их», — сказал Шон. «Подожди, я посмотрю, что можно сделать», — сказал Лейн. Кортона Том попросил, чтобы появился помощник прокурора и взломал систему. «Теперь опускаем мосты», — сказала Кортона. «Наконец», — сказал Шон. «Ладно, давай уберем его отсюда», — крикнул Рекс, когда они бросились через мост. «Как вы обречены, автоботы и десептиканы. Вы все просто не понимаете, что потребности многих перевешивают потребности немногих. Активирую мостик». Страж сказал, что активирует контрольный столб и активировал орбитальные столбы, выводящие Кибертрон в атмосферу. «Черт возьми», — сказал Кармайн. «Вот дерьмо, они уже начали», — сказал Хиллбой. «У нас еще есть время, давайте двигаться», — сказал Шон, когда они вбежали в здание. «Маркус, твоя команда на третьем этаже, ложись прикрывать огонь. Сержант ваш на третьем, выньте свои глаза. Рыжий, ты и остальные наверху вместе со мной», — сказал Шон. «Получить его», — сказал Хиллбой. «Мы на месте», — сказал Маркус. «Одинаковый», — сказал сержант. «По моему сигналу», — сказал Шон, прежде чем он и остальные прыгнули. «Вырви им глаза». Сержант сказал, чтобы остальные сделали именно это, пока Шон и остальные не набросились на них. Шон приземлился на дельта-волну и разрубил его пополам своей цепью, в то время как Хиллбой приземлился на другого терракона и ударил его каменной рукой по голове, убивая его. Ультраволна выстрелила в них прежде, чем Маркус и его команда открыли огонь. «Автоботы и десептиканы атакуют». Мегатрон приказал стрелять по врагу. Ультраволновая ударила в лицо ударной волной, заставив его единственный глаз вылезти, но он все еще мог видеть. «Теперь он вне мира. Начинайте транспортировку», — сказал страж. «Во всем мире люди видели, как Кибертрон появляется в поле зрения. О боже мой», — сказал Лейн. Брум, Мейсон и Вудс подняли глаза, увидев планету Трансформер своими собственными глазами. Шон поднял голову и увидел летящего к ним Оптимуса. «Оптимус!» — крикнул Шон, прежде чем полететь к ним и напасть на терраконов с подборкой оружия, прежде чем напасть на ультраволновую волну и схватить его за глаз, вытаскивая его. «Ты умрешь», — сказал Оптимус, прежде чем выстрелить своей вооруженной рукой в контрольную колонну. «Нет», — сказал страж, когда транспорт остановился. «Спускайся сюда, страж», — сказал Оптимус. «Оптимус, ты забываешь свое место», — — сказал стражник, опускаясь к нему лицом. «Я принес тебе Кибертрон, твой дом, и все же ты все еще сражаешься за людей», — сказал страж, когда Оптимус поднял свое оружие. «Ты был тем, кто учил меня, что свобода — это право каждого», — сказал Оптимус, бросаясь на него и прижимая к стене. «Я еще раз проверю эту колонну», — сказал страж, отбиваясь. Шон бросился к Лори. «Мне нужна ему помощь. Здесь тебе будет хорошо», — сказал Шон. «Нет, не надо», — попыталась сказать Лори. «Не беспокойся обо мне», — сказал Шон, бросаясь в бой и одновременно срубая по пути несколько тираконов. «Повелитель, нам срочно нужны томагавки», — крикнул Маркус по рации. «Вас понял сержант Феникс. Приближается первая волна», — сказал Лейн. «Террористы запускают колонну», — сказал страж. Дилан, который был еще жив, услышал его и бросился к нему. «Вызовите колонну», — Дилан сказал. «Огонь по Оптимусу, страж», — сказал, что воздушно-десантные террористы атакуют Оптимуса. «Я не могу их удержать, тот у нас приперся», — сказал Оптимус. «Приближаются томагавки». Маркус заорал на управляемые ракеты, которые уничтожили дирижабли. Шон бросился к колонне и увидел, что Дилан пытается ее активировать. «А нет, не надо», — крикнул Шон, когда двое дрались с Шоном, набирая высоту, пока Дилан не пнул в него столб, заставив Шона скатиться вниз, прежде чем Дилан активировал контрольный столб, возобновляя транспортировку Кибертрона. Лори зашла куда-то и увидела, что Шокбласт сидит и смотрит в небо. «Кибертрон, ты спасен, наконец», — сказал Шокбласт, прежде чем увидеть Лори. «О, вы пришли, чтобы сдаться?» — сказал Шокбласт. «Неужели все это стоило того?» — спросила Лори. «Очевидно», — сказал Шокбласт. «Вся твоя работа по возвращению стража, и теперь ясно, что у него есть вся власть. На самом деле это почти трагедия», — сказала Лори. «Ты смеешь читать мне нотации, рабыня?» — потребовал Шокбласт. «Твои террористы наконец-то завоевывают эту планету, и все же их лидером будешь не ты», — сказала Лори. «Это буду я, это всегда буду я», — крикнул Шокбласт. «В любую минуту ты станешь всего лишь сукой стража», — сказала Лори, заставив его зарычать, и выглядела готовой раздавить ее, но остановилась, когда он обдумал это. Страж сражался с союзниками с большим количеством проблем из-за объединенной мощи их всех вместе взятых. «Ракета!» — закричал Берт, когда Риф выстрелил в него. «Да, черт возьми!» — закричал Каул, когда стражник попытался убежать только для того, чтобы Оптимус напал на него. «Всегда самый храбрый из нас», — сказал страж, когда они с Оптимусом дрались. «Но ты никогда не могла принимать трудных решений», — сказал страж, прежде чем ударить его по правой руке и оторвать ее, заставив Оптимуса упасть. «Когда-то мы все были богами, но здесь будет только один стражник», — кричал, чтобы прикончить его навсегда, пока не прибыл Шокбласт и не взорвал стража своей пушечной рукой. «Это моя планета», — крикнул Шокбласт, разрывая его на части. Дилан поднял глаза, увидев Кибертрона, прежде чем обернуться и увидеть Шона с цепью в руках. «Я только что спас целый мир. Ты считаешь себя героем», — сказал Дилан. «Герой не жертвует ни своим миром, ни своей семьей», — сказал Шон, прежде чем рубануть цепью по голове и отрезать ее, заставив кровь брызнуть во все стороны, а затем уничтожить колонну, заставив Кибертрон вернуться к своей первоначальной системе. «Теперь нам нужно перемирие», — сказал Шокбласт, отпихивая стража прочь. «Все, чем я был, это снова стать главным. Кроме того, кем бы ты был без меня, Прайм?» Шокбласт спросил Оптимуса, заставляя его свирепо смотреть на него. «Пора это выяснить», — сказал Оптимус, прежде чем быстро схватить топор и ударить им по голове Шокбласта, прежде чем оторвать его, покончив с лидером тираконов. «Оптимус, все, чего я когда-либо хотел, это выживание нашей расы. Ты должен понять, почему я должен был предать тебя», — сказал страж. «Ты не предавал меня, ты сам себя выдал», — сказал Оптимус, прежде чем Мегатрон выстрелил стражу в голову, убив его. Позже, со смертью Шокбласта и шестизарядника Вселенная, наконец, может чувствовать себя в большей безопасности теперь, когда армия Тиракона была полностью разгромлена. Кибертрон вернулся в свою первоначальную звездную систему. Тем не менее Альянс предпринял новые приготовления на случай нового вторжения, подобного этому, сказала женщина-репортер по телевизору, прежде чем ее выключили. «Я искренне надеюсь, что это правда», сказал Лейн, сидя со своей командой в кабинете Шона. «Честно говоря, я почему-то в этом сомневаюсь», сказал Шон. «Кибертрон получил некоторые повреждения во время всей транспортировки, Поэтому я отправил туда много рабочих, чтобы помочь ускорить восстановление планеты», — сказал Шон. «Ну и что теперь?» — спросил Хиллбой. «Мы делаем то, что умеем лучше всего», — сказал Шон. «Тем временем мы получили несколько сообщений о том, что новый игрок что-то планирует», — сказал Лейн, поднимая досье на этого человека, и Шон нахмурился, увидев имя. «Вендельсвич», — сказал Шон. Глава 47. Глава 47. Дам. Бэтмен упал перед зданием, где охранник лежал лицом вниз. Прежде чем Бэтмен перевернул его, увидев карту с символом туза на ней, заставив его сузить глаза, прежде чем обойти назад, увидев странную машину, выстроенную перед стеной, и он нажал рукой на стену только для того, чтобы она прошла через фазу. «Шон, я нашел их, и скажи киборгу, что он был прав насчет того, как они вламывались в эти места», — сказал Бэтмен по коммуникатору. «Понял, что мы уже в пути», — сказал Шон, когда он и еще несколько человек направились туда, где был Бэтмен, прежде чем он вошел внутрь. Бандрейл Флэш была внутри алмазного банка до того, как Эйс сорвал двери хранилища. «Вот это я называю безопасным взломщиком», — сказал Джек. Остальные члены клуба «Король», «Дама», «Десятка» и «Туз» начали красть драгоценности, пока Джек был снаружи. «Джек, мы же в расписании, что ты там делаешь?» — спросил Кинг. «Несу вахту», — сказал Джек, оглядываясь по сторонам, пока не увидел Бэтмена. «Ку-ку, я тебя вижу», — сказал Джек, прежде чем выстрелить в него своим лазерным глазом, от которого он увернулся, размахнулся и ударил его ногой в грудь. Куин вышел и вытащил несколько карт с оружием. «Выбери карту, любую карту», — Куин сказал, что бросил их в Бэтмена, и некоторые из них пронзили его, прежде чем перерезать его захватный трос, заставив его упасть. Десятая уже готова была выстрелить в него, но он оттолкнул ее ногой. Джек поднялся и снова выстрелил в него, а Бэтмен схватил зеркало, отражая выстрелы. «Мило, что я могу заниматься этим весь день, а ты можешь?» — спросил Джек, прежде чем Бэтмен подбросил в воздух несколько бриллиантов, отражая взрывы. «Не может быть, чтобы Бэтмен пришел один», — сказал Кинг. «А почему я должна беспокоиться о Робине?» — спросил Джек, когда Эйс уже собрался захлопнуть дверь хранилища перед Бэтменом, но какая-то длинная рука оттолкнула его. Оглядываясь назад, Рейл Флэш увидел Алекса Мерсера, Райдена, Супермена, Чудо-женщину, Шона и Флэша. «Я предлагаю вам сдаться немедленно», — сказал Райден. «Дерьмо, это Лига Справедливости», — удивленно переспросил Десятый. Руки Алекса превратились в более мускулистые и сильно ударили Эйса в стену. «Ты в порядке?» — спросил Шон у Бэтмена. «Я буду жить», — сказал Бэтмен. Алекс пошел после Десяти, пока Райден и Чудо-женщина преследовали королеву. Эйс начал выбираться из стены. «Как Эйс, по-видимому», — сказал Супермен. «Он все еще немного смущен после прошлого раза», — сказал Шон. «Он, сукин сын, ударил меня», — сказал Супермен. «Вы с Флэшем найдите Джека», — сказал Шон, когда они с Суперменом схватились за туза. Алекс все еще бежал за Десятой, которая пыталась его убить, но он мог сделать щит, который защитил бы его от ее атак. «Сдаться, пожалуйста, скажи нет», — пошутил Алекс. «Ты никогда не поймаешь меня, Мерсер», — крикнула Десятая, улетая. «Если бы я получал по сотне баксов каждый раз, когда это слышу», — сказал Алекс, прежде чем использовать свою способность длинной руки, чтобы поймать ее и сильно ударить ее о землю, вырубив ее. Райден и Чудо-женщина потеряли королеву, или так они думали, пока на них не обрушился шквал карт, который они заблокировали, прежде чем Чудо-женщина использовала свое лассо и ударила ее об землю, прежде чем Райден ударил ее током, вырубив ее. Флэш и Бэтмен использовали тактику диверсии, чтобы уничтожить Джека. Шон и Супермен с легкостью разделались с Эйсом. «Где король?» — спросил Шон. Кинг улетел прочь тем же путем, что и вошел, и когда он это сделал, его сбила с летной карточки металлическая рука. Он уже собирался встать, когда кто-то схватил его за голову и швырнул обратно на пол, сбив с ног. «Не думаю, ваше высочество», — сказал киборг, когда остальные вышли. «Эй, ребята, вы пропустили один, но я достал его для вас», — сказал киборг. «Что ты здесь делаешь? Я думал, ты помогаешь», — сказал Супермен. «Я помогаю». Шон и Бэтмен думали, что ваше ограбление было совершено с помощью экстрамерных технологий, — сказал киборг. «Эта технология кажется немного продвинутой для них, чтобы придумать», — сказал Алекс, осматривая устройство. «Думаешь, они его украли?» — спросил Флэш. «Сомневаюсь в этом. Этот вид техники нов даже для нас. Нет, кто-то дал им эту технологию, вероятно, в качестве теста, сказал Шон. Значит, мы не нашли конца нити, сказал Бэтмен. Мы нашли все, что собирались найти сегодня вечером. Мы с Суперменом отправим их в тюрьму, сказал Райден. Я все еще думаю, что мы должны это сделать, попытался сказать Бэтмен. Бэтмен, твой раненый, и ясно, что тебе нужен отдых. Завтра мы выйдем на тропу, а пока можем просто вернуться домой, сказал Шон, заставив его вздохнуть, прежде чем использовать свой крюк, чтобы уйти. Я иногда беспокоюсь о нем, сказал Шон, когда они все ушли. Бэтмен приземлился рядом с Бэтмобилем, открыл дверцу и сел. Поправив зеркало, он мог поклясться, что увидел кого-то позади себя, но не увидел никого, кто заставил бы его прищуриться, и поехал обратно в пещеру летучих мышей. Когда он пришел, Альфред уже был там и проводил его в спальню. Как только они ушли, человек, о котором идет речь, Бэтмен увидел мастера зеркал, который вышел из машины, подошел к компьютеру, установил на нем устройство, и оно начало загружать файлы. «Ты уверен, что это сработает?» Мастер зеркал спросил кого-то по связи. «С той суммой денег, которую я заплатил Lex Corporation, это было бы лучше», произнес мужской голос. «Я ничего не видела, пока смотрела в зеркало», попытался сказать мастер зеркал. «Забудь, я уже знаю, кто он», сказал человек. «Загрузка завершена». Компьютер сказал, чтобы мастер зеркал взял устройство и исчез в зеркалах. Позже в болотной земле, мускулистый человек шел по болоту с прибором в руке, ведя его куда-то, когда вдруг из воды выскочил гигантский крокодил и потащил его вниз. Через несколько секунд он снова появляется, и его мышцы становятся намного больше и растут с каждой секундой, и он сломал крокодилу шею, прежде чем бросить его обратно в воду. Он посмотрел на устройство, и оно перестало работать. «Она не сломана», — произнес мужской голос, заставив его поднять глаза и увидеть никого иного, как Сектора. «Вы приехали», — сказал Сектор. «Ваш секторник поправил бывшего предводителя Линь Куэя?» — спросил мужчина, заставив его нахмуриться. «Да, Бэйн прав?» — спросил Сектор. «Правильный», — сказал Бэйн, выбираясь из воды. «Так, так, так», — сказал мужской голос, заставив их оглянуться и увидеть Металлу. «Вот это уже сюрприз», — сказал Металлу, прежде чем они оглянулись и увидели двух других людей, человека со шрамами на лице и женщину, похожую на гепарда в человеческом обличье. «Они боятся, что этот человек Роберт Кросс», — сказал Металлу, указывая на него. «Отрывает взгляд от прототипа, Адама с когтями гепард», — сказал Металлу, прежде чем из земли появилось нечто, напоминающее купол. «И что же это должно быть?» — спросил Кросс. «Приглашение», — спросил Сектор, когда они вошли внутрь. Оказавшись внутри, они увидели десятки артефактов и статуй, похожих на одного человека. «Добро пожаловать в зал Рока», — сказал мужской голос, привлекая их внимание, увидев мужчину с загорелой кожей, черными волосами и темными глазами. «Я Вандал Свитш, я рад видеть вас всех здесь», — сказал Свитш. «За 10 миллионов долларов я готов принять любое приглашение», — сказал Кросс. «Но это заставляет меня задуматься. А что, если мы оставим деньги себе и не появимся здесь?» — спросил Металл. «Вы все проживете остаток своих очень коротких жизней в страхе перед тем моментом, когда я неизбежно найду вас», — сказал Свитш. «Жесткие заявления. Никого из нас не так легко убить», — сказал Гепард. «Все умирают, дитя мое», — сказал Свитш. «Это не то, что я слышал о тебе», — сказал Сектор. «Вы пятеро и мастер зеркал, потому что у каждого из вас есть личная месть против члена Лиги Справедливости. Вы хотите видеть их мертвыми. Хотя у меня нет личной вражды к ним, у меня есть видение этого мира, и они будут стоять на моем пути. Их смерть послужит моим целям. Короче говоря, мы нужны друг другу», — сказал Свитш. «Я не говорю за других, но я вполне способен убить чудо-женщину в одиночку», — сказал Гепард. «История утверждает обратное. Вы все неоднократно пытались и не смогли убить членов Лиги», — сказал Свитш. «У Свитша есть надежные планы, как нам их уничтожить», — сказал мастер зеркал. «И я заплачу вам 100 миллионов долларов плюс расходы за каждого члена, которого вы уберете со стола», — сказал Свитш. «Подожди минутку. Вы только что вложили больше половины слитка долларов только для того, чтобы убрать Лигу Справедливости с пути другого плана?» — спросил Кросс. «Как уже говорил Сектор, я очень стар. 50 тысяч лет — достаточный срок, чтобы накопить состояние, к которое затмевает любое другое в истории человечества», — сказал Свитч. «Даже если так, чтобы потратить столько денег только на то, чтобы очистить палубы, выигрыш должен быть огромным», — сказал Кросс. «Невероятно. Любой, кто хотел бы продолжать работать со мной, может поделиться своими богатствами. После того, как ты уничтожишь Лигу Справедливости», — сказал Свитч, и никто не двинулся к двери. «Я не вижу, чтобы кто-то из нас уходил», — сказал Металл. «Тогда все решено. Добро пожаловать в Легион Судьбы», — сказал Свитч. Позже Брюс просматривал данные о банде Рейл Флэш, когда вошел Альфред. «Мастер Брюс», — сказал Альфред, привлекая его внимание. «В чем дело, Альфред?» — спросил Брюс, в то время как Альфред выглядел смущенным. «У меня есть неприятные новости», — сказал Альфред. Брюс бросился к кладбищу и остановился. «Нет», — Брюс сказал, увидев, что шкатулки его родителей исчезли. «Как это могло случиться? Где шкатулки моих родителей?» — спросил Брюс у человека, который рассказал Альфреду о ситуации. «Не знаю, сэр. Мы нашли его таким всего несколько минут назад», — сказал человек. «Кто бы это ни сделал, он заплатит за это», — сказал Брюс в гневе. «Возможно, я смогу вам помочь», — сказал мужчина, отодвигая зонт и активируя что-то на своей руке, заставляя мышцы расти. «Когда я сказал, что не знаю, кто это сделал», — сказал мужчина, надевая маску на лицо. «Возможно, я солгал», — сказал мужчина. «Что?» — спросил Брюс, повернувшись к нему лицом, только чтобы встретиться лицом к лицу с Бейном, который пнул его в яму. Между тем, Алекс сидел в баре на берегу океана с Джеймсом и его сестрой. «Похоже, на прошлой неделе у тебя было полно дел», — сказала Дана. «Расскажи нам что-нибудь, чего мы не знаем», — сказал Джеймс, делая большой глоток из своей кружки, прежде чем Алекс поставил стакан. «Я этого не заказывал», — сказал Алекс. «Твой друг заказал его для тебя», — сказал официант, прежде чем Алекс увидел мужчину в черном капюшоне у стойки бара. Алекс сделал большой глоток напитка и подошел к человеку. «А я тебя знаю?» — спросил Алекс. «А следовало бы», — сказал человек, глядя на него, и Алекс прищурился, увидев Кросса. Между тем, чудо-женщина боролась с гепардом, прежде чем пробить стену лодки. «Чего ты хочешь, гепард?» — спросила чудо-женщина. «Чтобы причинить тебе боль, Диана. А что еще? Хотя, возможно, мне следовало бы прицелиться в это твое хрупкое маленькое отродье», — сказал гепард, заставив чудо-женщину сверкнуть глазами, и бросился на нее в гневе. Между тем, в Сентрал-Сити-баре, Джо и Кейтлин расследовали дело о наезде и побеге. «Эй, может, закончим с этим? Мы блокируем движение, и совершенно очевидно, что здесь произошло», — сказал офицер. «Так ли это?» — спросил Барри. «Ну же, Аллен, не делай этого со мной снова», — сказал офицер. «Факты не укладываются в сценарий», — сказал Барри. «Эй, ребята, вы слышали новости?» — сказал другой офицер. «Ты имеешь в виду ту часть, где я проваливаю свидание и умираю в одиночестве, потому что Аллен превратил мое убийство в убийство?» — спросил другой офицер. «Я серьезно. Мастер Зеркал грабит поезд», — сказал офицер. «Упакуйте все в сумку, пометьте бирками и уходите. Это убийство, а не несчастный случай». Барри сказал, что уходит. «Куда ты идешь?» — спросил офицер. «Железнодорожная станция», — сказал Барри. «За то, что это ограбление в самом разгаре», — сказал офицер. «Мастер Зеркал уже там, скоро это будет место преступления», — сказал Барри, прежде чем свернуть в переулок, стащил свой костюм с кольца, повернувшегося во вспышку, и помчался к вокзалу. Между тем, Райден полетел к шахте, где находилась группа агентов ФБР. «Кто здесь главный офицер?» – спросил Райден. «Специальный агент Портер. Мой офис обратился к вам. Неизвестное число вооруженных до зубов милиционеров захватили шахту», – сказал Портер. «Соляная шахта? За что?» – спросил Райден. «Они называют себя братством идентичности. Они планируют использовать соляную шахту в качестве своего баса во время Второй американской революции, которая, как они утверждают, неизбежна», — сказал второй агент. «Они убили дюжину человек, ранили троих моих людей», — сказал Портер. «Почему бы не пойти в атаку и не уничтожить их?» — спросила Райдена. «Я бы с удовольствием, но у них есть по меньшей мере 6 заложников, рабочих, пойманных вместе с ними», — сказал Портер. «Мы надеялись, что вы сумеете применить более тонкий подход, чем те ответы, которыми мы располагаем», — сказал второй агент. «Понятно», — сказал Райден, влетая в шахту. Когда он вошел глубже в шахту, группа ополченцев атаковала его, но он создал щит молнии, чтобы блокировать их пули, и ударил их обратно, выбивая их, прежде чем продолжить свой путь. Назад со вспышкой, Флэш перебежал через железную дорогу к поезду и, оказавшись внутри, увидел трех связанных мужчин, прежде чем отпустить их. «Что происходит?» – спросил Флэш. «Мы отправляем старые деньги в резерв», – сказал один из офицеров. «Старый кэш?» – спросил Флэш. «Его изъяли из обращения и заменили новыми купюрами», – сказал другой офицер. «Если только мастер зеркал не украдет его первым, чего не случится в мое дежурство», – сказал первый офицер. «Да, я только что развязал тебя. Твое счастье, что он вообще оставил тебя в живых. Оставайся здесь, а я с ним разберусь», — сказал Флэш, забегая вперед. Вскоре Флэш оказался лицом к лицу с мастером зеркал. «Тебе понадобилось достаточно времени, чтобы добраться сюда. Я тебе кое-что принес», — сказал мастер зеркал, направляя на него свои пистолеты, от которых Флэш увернулся и выстрелы попали в кассу. «Я думал, это ограбление. Это больше похоже на то, что вы делаете работу федералов для них», — сказал Флэш, прежде чем броситься на него, только чтобы ничего не задеть, так как он был голограммой. «Голограмма, рисунки», — сказал Флэш, прежде чем увидеть их снова. «Кто из нас настоящий?» — спросили клоны. «Мне все равно», — Флэш сказал, что нападет на них всех. Снова с Брюсом. Брюс медленно выбрался из ямы, и Бэйн схватил его, прежде чем он начал сильно бить его, прежде чем он уронил его. «Что вы сделали с их телами?» – спросил Брюс. «Когда мы дрались раньше, я сломал биту. Сегодня я сломаю этого человека», – сказал Бэйн, прежде чем пнуть его в лицо. Назад со вспышкой. Вспышка вскоре подошла к концу поезда и обнаружила зеркального мастера рядом с ящиком. «Давай, я пока не собираюсь тебя убивать», – сказал мастер зеркал. «Что в коробке?» – спросил Флэш. «Мертвая бабушка», – сказал мастер зеркал. «Какой больной?» Попытался сказать Флэш, расслабиться. «Я немного забежал вперед. Вряд ли ты можешь винить меня за то, что я стараюсь не отставать от таких, как ты», — сказал мастер зеркал, снимая брезент с ящика и показывая старую женщину в ящике. «Она все еще жива», — сказал мастер зеркал, прежде чем нажать кнопку, и она начала пищать, заставляя вспышку двигаться к ней. «Не двигайся. Ты действительно хочешь услышать все это первым. Я называю это своим ящиком для заложников. В конце обратного отсчета, уже в процессе, коробка активируется и мгновенно убивает старую женщину, если вы не используете свою скорость, чтобы вытащить ее», — сказал мастер зеркал. «Это ловушка», — сказал Флэш. «Ни одного гребаного слова, скорее всего, но ты не можешь воспользоваться этим шансом или отказаться от вызова», — сказал мастер зеркал, заставляя вспышку броситься к коробке и быстро попытаться разоружить коробку только для того, чтобы старуха исчезла, упиваясь тем, что это была голограмма, и что-то атаковало его борьбу, прикручивая устройство к его борьбе, заставляя вспышку кричать от боли. «Что за черт?» – заорал Флэш. «Карфул, он воткнут в твой крест», – сказал мастер зеркал. «Что?» – сказал Флэш. «Это бомба с радиусом взрыва 3 мили. Если вы попытаетесь извлечь бомбу, она взорвется. Если вы ничего не сделаете за 60 секунд, он взорвется. Прежде чем героически покинуть поезд, чтобы защитить пассажиров, есть еще одна последняя вещь. Как только вы начнете бежать, если вы замедляетесь», — попытался сказать мастер зеркал. «Он взрывается», — сказал Флэш. «У тебя есть 12 секунд, чтобы решить, что делать. Мне все равно, что ты делаешь, потому что на самом деле меня здесь нет», — мастер зеркал сказал, что исчезает, показывая, что он тоже голограмма. Флэш быстро вышел из поезда и побежал прочь из города, снова с Алексом. Алекс с ненавистью посмотрел на Кросса. «Какого черта ты здесь делаешь, Кросс? Все еще держишь обиду за то, что я снял черные часы много лет назад?» — спросил Алекс. «Немного. Напиток, который ты выпил, оказывает странное воздействие на тех, кто обладает такими способностями, как у тебя. За выпивкой его не почувствуешь», — сказал Кросс, заставляя Алекса округлить глаза и почувствовать слабость. «Не волнуйся, это не убьет тебя, так как твой вид может просто выпотеть яд. Но вот в чем дело, он пропитан магнием», — сказал Кросс. «Нет», — сказал Алекс, прежде чем упасть на колени, заставляя Джеймса и Дану броситься к нему. «Эй, что с тобой такое?» — спросил Джеймс. «Назад», — крикнул Алекс, прежде чем Кросс швырнул в него зажигалкой, заставляя его гореть заживо, заставляя кричать от мучительной боли, в то время как Кросс ушел с ухмылкой на лице. «Месть – это действительно приятно». Кросс сказал, что уходит. В мегаполисах человек на вершине Daily Planet уже собирался прыгнуть, когда появился Супермен. «Мистер Эккертсон, могу я называть вас Генри?» – сказал Супермен. «Называй меня как хочешь, это не имеет значения, ничего не происходит», – сказал Генри. «Я вынужден с вами не согласиться, сэр, все имеют значение», – сказал Супермен, подходя к нему. «Не подходи ближе», – сказал Генри, приставляя пистолет к голове. «Я сделаю это», – сказал Генри. «Я остаюсь здесь», – сказал Супермен. Снова с Райденом. Райден углубился в шахту и обнаружил там четверых заложников, связанных бармашиной над головой. «Довольно далеко, бог грома», — сказал над ним ополченец. «Стоит тебе сделать шаг, любой шаг, и дрель обрушится на их головы», — сказал ополченец. «Ты не в том положении, чтобы заключать сделку. Отойдите от панели управления, и вы не пострадаете. Другого выхода нет», — сказал Райден, заставив его нахмуриться, и активировал дрель, заставив Райдена взорвать его, и использовал свои силы, чтобы послать дрель вверх, заставляя потолок упасть на них, но Райден сделал щит, чтобы защитить их. Назад с чудо-женщиной. Чудо-женщина защищалась от ударов гепарда своими браслетами, прежде чем гепард отскочил в сторону. «Этот трюк всегда производит на меня впечатление, но, по крайней мере, однажды я поймал тебя», — сказал гепард, заставляя Диану посмотреть на свою левую руку, увидев порез, и начал чувствовать себя странно, и ее зрение на секунду затуманилось. «Ты накачал меня наркотиками», — сказала чудо-женщина, прежде чем гепард бросился бежать. «Поймай меня, если сможешь», — сказал гепард, спрыгивая вниз, и она последовала за ней, но когда она спрыгнула вниз, то увидела ни одного гепарда. «Это невозможно», — сказала чудо-женщина, прежде чем занять боевую позицию. Снова с Райденом. «Рабочие не пострадали. Я хочу, чтобы ты убрался отсюда как можно скорее», — сказал Райден. «А как же Кролл?» — спросил один из рабочих. «Кролл?» — растерянно спросил Райден. «Из бухгалтерии. Сначала они взяли ее в заложники», — сказал один из рабочих. «Я вытащу ее отсюда». «Вперед», — сказал Райден, когда они выбежали. Райден углубился в шахту, прежде чем наткнулся на бульдозер, прежде чем он внезапно превратился в монстра, заставив Райдена широко раскрыть глаза, прежде чем тряхнуть головой и взорвать его, заставив бульдозер врезаться в стену. Затем Райден обернулся и увидел лидера ополчения с женщиной по имени Кролл, приставившей пистолет к ее голове. «Помочь мне», — сказала Кролл. «Не делай ей больно, это не принесет вам никакой пользы. Все твои партнеры захвачены или еще хуже», — сказал Райден. «Все они?» — спросил вожак. «Все они. У тебя нет выбора», — сказал Райден. «У меня есть один», — сказал главарь, прежде чем нажать кнопку, и раздался мощный взрыв. Райден заслонился, пока взрыв был виден снаружи. Райден появился из-под обломков прежде, чем его глаза расширились. «Нет», — сказал Райден, прежде чем начать копать, и нашел вожака мертвым с разбитой головой. «Я не понимаю, почему я не обезоружил его», — спросил Райден, прежде чем искать женщину, и вскоре обнаружил, что она тоже мертва, заставив его упасть на колени. «Мне очень жаль», — сказал Райден, прижимая ее к себе. «Еще одна твоя неудача, Райден», — сказал голос позади него, заставляя его посмотреть и увидеть Сектора. «Сектор, что ты здесь делаешь?» — спросил Райден. «Теперь я иду, куда хочу. Я бы с гордостью возглавлял свой клан, если бы ты не пригласил этого сопляка на турнир Mortal Kombat много лет назад. Все, что вы делаете, люди терпят. Ты не заслуживаешь титула бога грома», — сказал Сектор, свирепо глядя на него. «Ваше право», — сказал Райден, потерпев поражение, прежде чем Сектор ушел с ухмылкой на лице. Назад с Суперменом. Вокруг Daily Planet собралась толпа в надежде, что Супермен спасет этого человека. «Ты не понимаешь, я работаю газетчиком уже 40 лет. Я начал работать копировальщиком, когда мне было 16 лет. Я всегда думал, что буду заниматься этим до самой смерти. Думаю, я правильно понял эту часть», — сказал Генри. «Есть и другие работы», — сказал Супермен. «Газеты умирают. Я всю жизнь боролся за этого маленького парня, боролся за правду и справедливость». «Это уже не имеет значения», — сказал Генри. «Так говорят некоторые люди. Но я боролся за те же самые вещи, даже когда они не казались модными. Это бесконечная битва, но мы не можем ее прекратить», — сказал Супермен, заставляя его посмотреть вниз. «Я не тот человек, за которого ты меня принимаешь. Я слишком слаб, чтобы сражаться», — сказал Генри. «Вы сильнее, чем думаете, мистер Эккертсон». Супермен сказал, чтобы Генри положил пистолет, и Супермен подплыл к нему, чтобы забрать пистолет, но Генри прицелился в него и выстрелил, и Супермен расширил глаза, когда почувствовал боль, и посмотрел вниз, увидев кровь, выходящую из его груди. «Криптонитовая пуля», — сказал Генри, пока не начал менять форму, упиваясь тем, что он металл. «Криптонитовое сердце», — сказал металл, делая Супермена слабее, и упал на землю, снова с Брюсом. Брюс медленно проснулся и увидел, что он находится рядом с останками своего покойного отца, и зарычал, прежде чем вынул пару ключей, обернул их вокруг своей руки и начал бить кулаком по крышке гроба. Между тем, Легион Рока приветствовал их победы. «За победу и за Легион Судьбы», — сказал Свитч. «Подожди еще один тост. Я уже некоторое время пытаюсь убить Бэтмена, но я сделал лучше, чем убил его, я унизил его», — сказал Бэйн. «Слушайте, слушайте», — сказал Металл. «Каждый из нас в конце концов одержал верх над своими противниками, и все это благодаря гению одного человека вандала Свиджа». Мастер Зеркал сказал, чтобы они подбодрились. «Наше дело завершено. Вы, конечно, можете идти», — сказал Свидж. «Вы намекнули на более масштабный план и сказали, что в нем найдется место и для нас, если мы захотим», — сказал Сектор. «Я так и сделал, и предложение остается открытым для всех вас. Но я боюсь, что у тебя может не хватить видения, чтобы пойти со мной. Следующая часть моего плана будет считаться геноцидом», — сказал Свидж. «Что ты собираешься сделать, уничтожить мир?» — спросил Металл. «Ничего такого грубого. Половина», — сказал Свидж, заставляя его рассмеяться, но увидел, что он говорит серьезно, и замолчал. «Это не повод для смеха. Это следующий шаг в плане преобразования планеты таким образом, что ваш день зарплаты станет тривиальным и бессмысленным», — сказал Свидж. «Какая может быть выгода от уничтожения мира?» — спросил Бэйн. «Прежде всего ты должен понять, что я стар, старше человеческой расы задолго до появления могучих призрачных всадников», — сказал Свидж. «Я знаю, ты веришь, что это правда», — сказал Сектор. «Это правда. 80 тысяч лет назад я жил на территории нынешнего острова Суматра. Однажды ночью небо озарилось огненными полосами, метеоры. Но мой примитивный ум думал, что звезды падают с неба. Один метеорит упал на землю в моей долине. Мои соотечественники побежали, но было очень холодно, а светящийся камень был теплым. Я спал там, купаясь в странном сиянии метеорита. И когда я проснулся на следующее утро, я навсегда изменился. Радиация мутировала во мне, развивала меня, и только с течением времени я обнаружил остаток своего дара. Насколько я знаю, я не могу умереть», — сказал Свидж. «Я не вижу, какое это имеет отношение к уничтожению мира», — сказал Кросс. «Терпение, мой друг, остальная часть истории расскажет вам все, что вам нужно знать», — сказал Свидж. «Я прожил тысячи жизней. Я был рабочим, ученым, священником, художником, целителем, вором», — сказал Свидж. «Но чаще всего завоеватель», — сказал Сактор, дико кивая. «75 тысяч лет назад катастрофа едва не уничтожила человечество. Я поработил выживших и правил железной рукой. Через несколько поколений мой народ уже был на пути к тому, чтобы вновь заселить Землю и стать доминирующим видом на планете. Тогда я был счастлив», — сказал Свидж. «Ты хочешь захватить весь мир из ностальгии?» — спросил Чита. «Я беру власть, потому что человечество гордое и воинственное и снова нуждается в моей направляющей руке. Но прежде чем я возьму верх, я намерен смягчить их», — сказал Свидж, уничтожив полмира, — сказал Кросс. «Те, кто выживет, с радостью последуют за лидером, который предлагает еду, комфорт и порядок», — сказал Свидж. «А как насчет Альянса? Даже без Лиги Справедливости другие герои будут мешать», — сказал Металл. «Обычно это было бы правдой, но в данном случае», — сказал Свидж, нажимая кнопку с изображением какой-то ракеты. «Они не узнают, что их поразило, пока не станет слишком поздно, и я не смогу разорвать наш союз с Республикой Ковенантом», — сказал Свидж. Между тем, Брюс продолжал колотить кулаком по крышке гроба, пока не почувствовал, что тот шевелится. «Открыть его», — сказал чей-то голос, и дверь открылась, открыв Турака, Хиллбоя и Брюса, которые упали на колени, пока Хиллбой не помог ему подняться. «Что, «Черт возьми, случилось?» — спросил Хиллбой. «Проклятие», — сказал Брюс. «А великая мышечная голова, давай тебя подлатаем», — сказал Хиллбой. «Как ты узнал, где меня искать?» — спросил Брюс, когда турок создал портал. «Альфред сказал мне, когда я заходил, и я попросил Рида помочь мне. Хорошо, что в противном случае вы могли бы еще больше травмировать себя», — сказал турок. Между тем, чудо-женщина все еще нападала на других гепардов, которые на самом деле были полицейскими. Шон на своем мотоцикле подъехал и вышел. «Какого черта вы, идиоты, делаете?» — спросил Шон. «Убирайся с моего лица, богатый мальчик, с меня довольно». Это было все, что успел сделать капитан полиции, прежде чем Шон толкнул его на дерево. «Говори», — крикнул Шон, заставив его сглотнуть. «Ладно, успокойся. Смотрите, она сражалась с гепардом, когда внезапно начала нападать на всех остальных», — сказал капитан. «Отведите своих людей назад, я поговорю с ней». Шон сказал, чтобы он так и сделал. Чудо-женщина увидела, что к ней приближается еще один гепард с цепью в руке. «Ты, должно быть, настоящий. Независимо от того, какое оружие у вас есть гепард, вы не победите», — чудо-женщина сказала, сбивая Шона с толку. «Гепард, Диана, это я, Шон», — сказал Шон, заставив ее моргнуть и покачать головой, но она все еще видела гепарда. «Ты действительно думаешь, что я поверю в это?» — сказала чудо-женщина, бросаясь на него только для того, чтобы Шон набернул вокруг нее свою цепь, заставляя ее остановиться. «Отпусти меня», — закричала чудо-женщина. «Милая, успокойся. Это я, твой муж, отец нашего сына», — сказал Шон, заставляя ее немного успокоиться. «Доказать это. Где ты был в тот день, когда родился Джуниор?» — спросила чудо-женщина, зная, что лишь немногие знают правду. «Еще в Древнем Египте помогал Гору сражаться с Сетом. Шон сказал, чтобы она перестала сопротивляться». «Почему я вижу во всех только гепарда?» — спросила Диана. «Что последнее ты помнишь перед тем, как это случилось?» — спросил Шон. «Я почти уверен, что она чем-то накачала меня», — сказала Диана, прежде чем Шон схватил ее за голову и был охвачен белым пламенем, прежде чем они исчезли, и она оглянулась на него, видя его настоящего. «Ладно, на этом все и закончится», — сказала Диана. «Я думаю, что у тебя в голове были какие-то наноботы, которые заставляли тебя видеть всех как гепардов и говорить как она», — сказал Шон. Между тем, Бэтмен с Тураком и Хиллбоем были в пещере летучих мышей, когда Альфред подошел к ним. «Где ты был, когда я увидел могилу? Она уже была там», — попытался сказать Альфред. «Не сейчас, когда у нас есть работа», — сказал Хиллбой. «Брюса Супермена застрелили», — сказал Альфред, заставив их широко раскрыть глаза, и Брюс быстро включил телевизор, убедившись, что это правда. Брюс вскоре включил связь. «Флэш, слушай внимательно. Идти-ка», — попытался сказать Бэтмен. «Я не могу пойти туда, где у меня есть бомба, привинченная к моей руке, если я остановлюсь», — попытался сказать Флэш. «Он взорвется», — сказал Бэтмен. «Я начинаю уставать. Так или иначе, скоро мне придется кое-что попробовать», — сказал Флэш. «Продолжай бежать. Я перезвоню, когда смогу», — сказал Бэтмен. «Как ты узнал, что происходит с Флэшем?» — спросил Альфред. «Алекс, мне нужна твоя помощь», — сказал Бэтмен, но услышал только крик. «Я здесь горю», — завопил Алекс. «Турок, мне нужно, чтобы ты и Хиллбой отправились к Супермену. Возможно, ты сможешь продержать его в живых достаточно долго. Лига справедливости подвергается нападению», — сказал Бэтмен. «От кого же?» — спросил Турок. «Клянусь собой», — сказал Бэтмен, садясь в летучую мышь, и улетел. «Какого черта?» — сказал Хиллбой. «Я не хочу знать этого прямо сейчас», — сказал Турок. Шон и Диана возвращались в Глобалтек, когда позвонил Бэтмен и сообщил, что Лига Справедливости попала в беду. «Мы очень близки с Алексом. Где Райден?» — спросил Шон. «Я слышал, что был инцидент на соляном руднике. Я проверю там», — сказал Бэтмен. Шон и Чудо-женщина прибыли на место, где был Алекс, и Шон нырнул в воду и обнаружил, что Алекс все еще горит, прежде чем впрыснуть ему что-то, чтобы остановить горение, и он был вырублен, прежде чем Шон прыгнул обратно к остальным. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил Джеймс. «Позже, прямо сейчас мы должны пойти к Супермену, он в беде», — сказал Шон. «Эй, у Бэтмена есть какие-нибудь идеи?» — спросил Флэш. «Как далеко ты от айсберга?» — спросил Бэтмен. «Никогда не уезжай далеко. По крайней мере, если это не сработает, никто не умрет вместе со мной», — сказал Флэш, бросаясь к одному из них, нашел его, прошел через него и снял с него взрывное устройство. Устройство взорвалось, и, к счастью, вспышка была вне опасности. «Флэш, ты в порядке?» – спросил Бэтмен. «Не так, как было бы несколько секунд назад, но я в порядке», – сказал Флэш. Райден все еще был в шахте с мертвым телом Кэрол, когда вошел Бэтмен. «Райден, послушай меня, как бы то ни было, это не твоя вина», – сказал Бэтмен. «А кто же тогда виноват? Я должен был защищать невинных жителей земного мира, но я стал высокомерным и стоил жизни молодой женщине», — сказал Райден. «Я знаю кое-что о высокомерии, я также знаю о мертвых телах, но это не так», — сказал Бэтмен, отрывая голову, и Райден широко раскрыл глаза, когда увидел, что она андроид. Она искушенный андроид. Так было со всеми. Весь сценарий был создан, чтобы убедить вас, что вы сделали плохой звонок. «Но ты этого не сделал», — сказал Бэтмен. «Этого я и боялся», — попытался сказать Райден. «Нет, ты не испугался, не совсем. Тебе дали синтезированную версию страшилы гада, потому что, как и фонари, твоя сила основана на воле», — сказал Бэтмен. «А страх враг воли», — сказал Райден, прищурившись. «У меня есть противоядие», — сказал Бэтмен. «Мне это не нужно», — сказал Райден, прежде чем создать электрическую сферу. И оба полетели туда, где были остальные. «Сектор никак не мог сделать все это сам», — сказал Райден. «Я сделал это с тобой», — сказал Бэтмен, шокируя его. «За всех вас», — сказал Бэтмен. Остальные были рядом с Суперменом, и Турок использовал свои силы, чтобы сохранить ему жизнь. «Вы хотите, чтобы мы сделали ему операцию?» — спросил Алекс у Чудо-женщины. «Даже он сейчас на Корусканте, а Меган где-то в другом месте, так что вы с Джеймсом лучший вариант», — сказала Чудо-женщина. «Это может сработать», — сказал Киборг. «Я рад, что ты так думаешь, потому что ты будешь делать стрижку», — сказал Бэтмен, когда они с Райденом появились. «Чего ждать?» — спросил Киборг, пока ему не вручили кусок криптонита. Киборг, Алекс и Джеймс сумели вытащить пулю из Супермена, и он проснулся, спрашивая, что случилось. «Вы должны спросить его», — сказал Райден, указывая на Бэтмена, заставляя всех смотреть на него. «Позже. Это была скоординированная атака, целью которой было убить нас или, в случае неудачи, вывести из строя на длительный срок», — Бэтмен сказал, объясняя нападение на них. «Но зачем же тогда все эти неприятности? И что еще важнее, как, черт возьми, они так хорошо все спланировали?» — спросил Хиллбой. «Это были мои планы», — сказал Бэтмен. «Почему-то я не удивлен», — сказал Шон. «Я тщательно изучил каждого члена Альянса в прошлом и настоящем», — сказал Бэтмен. «Зачем ты это сделал?» — спросил Турок. «Ну, в этом он не ошибается, Шон», — сказал, шокировав всех, кроме Бэтмена, что он согласен с планами. «Послушайте, мы все помним, как Супермен вышел из-под контроля и напал на Землю. Что сказать, то же самое произошло и со всеми нами. На случай такого события должны быть разработаны планы действий на случай непредвиденных обстоятельств», — сказал Шон. «Да ладно тебе», — сказал Хиллбой. «Планы, которые мы намеревались нейтрализовать, а не убить», — сказал Бэтмен. «Ладно, отложим это на потом. Кто, черт возьми, все это сделал?» — спросил Джеймс. «Я уже знаю, кто украл чертежи», — сказал Бэтмен, показывая запись с камер наблюдения мастера зеркал. «Он в голограмме, поэтому детекторы движения ничего не сделали», — сказал Бэтмен. «Он работает не один, это уж точно», — сказал Шон. «Но шифрование ваших файлов практически невозможно взломать», — сказал Супермен. «Все, кроме», — сказал Хиллбой. «Я могу их найти, на тот случай, если они когда-нибудь расколются», — сказал Бэтмен. «У тебя был еще один план на случай непредвиденных обстоятельств», — сказал Турок. «Позже. Значит, эта штука действительно убьет половину населения Земли», — сказал Металл, глядя на ракету. «Не совсем. Большая часть ущерба будет нанесена солнечной вспышкой», — сказал Свитч. «Вспышка на Солнце?» — спросил мастер зеркал. «Думай об этом как о контрольном огоньке. Когда наши идеальные стартовые ветры откроются чуть более чем через час, это великолепное творение полетит на Солнце, сопровождаемое магнитным резонансом», — сказал Свитч. «А когда он ударит?» — спросил Кросс. «Это вызовет вспышку на Солнце, которая распространится со скоростью света вдоль магнитного следа, который мы оставили. Она полностью уничтожит обращенную к Солнцу сторону Земли. Почти половина населения планеты умрет мгновенно», — сказал Свитч. «Ну и план ты придумал», — сказал Алекс над ними, шокируя их всех. «Неудивительно, что ты хотел убрать нас с дороги», — сказал Алекс. «Я думала, ты позаботился о нем», — закричал Свитшна Кросса. «Он должен был гореть уже несколько дней», — крикнул Кросс. «Не расстраивайся, никому из вас это не удалось», — сказал Алекс, прежде чем нажать на комлинк в ухе. «Вы, ребята, все это понимаете?» — спросил Алекс, прежде чем они все появились. «Вандал Свитш, моя компания искала тебя много лет», — сказал Шон, свирепо глядя на него. «Не дайте им добраться до ракеты», — закричал Свитш, когда они все сражались с Лигой Справедливости. Шон последовал за Свитшем и сумел заковать его в цепи, не давая убежать. «Я отомщу тебе, мальчик», — Сектор завопил, собираясь ударить его, но Шон успел схватить его за шею и сильно ударить. «Пожалуйста, ты не был вызовом во время турнира Mortal Kombat, теперь ты не вызов». Шон сказал, что вышвырнет его из здания. Бэтмен Турок и Хиллбой пошли против Бэйна, и благодаря объединенной силе они легко победили его. Алекс и Джеймс атаковали Кросса, прежде чем первый мощным броском вышвырнул его из здания. Вспышка пошел против Мастера Зеркал, и он победил его с легкостью. Чудо-женщина боролась с Гепардом, победила ее и довольно сильно ее разорвала. «Это за то, что угрожал моему сыну», — сказала Чудо-женщина. Супермен снял металлиста, когда Шон и Хиллбой прибыли и удерживали его. Свитш был взбешен тем, что его план провалился. «А теперь, мне кажется, у нас есть кое-какие дела», — сказал Шон с ухмылкой на лице, что не очень понравилось Свитшу. «Позже. Что это за место?» — спросил Свитш, когда его привязали к лабораторному столу и внесли в храм, который оказался главным местом гнездования ксеноморфов. «Ты, дикарь, не причинил миру ничего, кроме неприятностей, так что теперь ты собираешься использовать свое бессмертие с пользой», — сказал Шон, прежде чем они появились в яйцеклетке, где королева зашипела на Свитша, и он выглядел безумно напуганным. «Нет, ты не можешь так поступить со мной», — дикарь закричал прежде, чем закричал от боли, когда к его телу были прикреплены большие металлические трубки и начали извлекать из него желтую жидкость. «А теперь мы наконец-то узнаем секрет твоего бессмертия», — сказал Шон перед тем, как лицо Свитша обнялось, заставив его закричать от ужаса. «Позже. Я удивлен, что вы не возражали против моих планов», — сказал Брюс Шону, когда они стояли на сторожевой башне. «Ну, я их прекрасно понимаю, с той лишь разницей, что мои планы гораздо безопаснее», — сказал Шон. «В смысле?» — спросил Брюс, прежде чем Шон указал на его голову, заставив его улыбнуться от удовольствия. «Теперь, когда Свитш находится под нашим наблюдением, мы, возможно, наконец-то узнаем секрет его вечной жизни, и кто знает, может быть, ты не состаришься и не станешь каким-нибудь сварливым стариком». Шон пошутил, заставив его закатить глаза. «Очень смешно», — сказал Брюс. Глава 48. Глава 48 Зила. «А во, что значит, на корабль напали?» — спросил Шон у Лейна. «Я имею в виду, что какое-то гигантское животное просто напало на корабль, который собирал рыбу, и только один человек выжил во всем этом, и угадайте, что он сказал, напало на них», — сказал Лейн. «О, пожалуйста», — сказал Шон. «Он сказал Гаджира», — сказал Лейн. «Ладно, давай кое-что проясним», — сказал Шон, показывая голограмму мира. «Годзилла и близко не подходит к этому месту. Ради всего святого, он все еще в Тихом океане», — сказал Шон. «Там и произошло нападение», — сказал Лейн. «Ладно, давайте сначала разберемся с этим инцидентом, прежде чем делать предположения. Я сомневаюсь, что за всем этим стоит Годзилла», — сказал Шон. «Но сначала мне нужно, чтобы ты заехал к моему старому другу, специалисту по радиационным авариям», — сказал Шон, вытаскивая папку. «Кто он такой?» — спросил Лейн, поднимая папку. «Его зовут Ник Татопулос. Он специалист по радиационным мутациям. Найди его, забери и приведи на место», — сказал Шон, заставив его кивнуть, и ушел. «Ты уверен, что Годзилла не виноват в этом?» — спросил Резнов. «Я точно знаю, что он не нападает на корабли ни с того ни с сего. Нет, это что-то другое», — сказал Шон. «Позже Панама, Шон», — сказал Ник, подходя к нему на пирсе. «Ник давно не виделся с человеком», — сказал Шон, пожимая ему руку. «Да, не могли бы вы объяснить мне, что я здесь делаю?» — спросил Ник, когда они пробирались сквозь толпу репортеров. «Да, только смотри под ноги», — сказал Шон. «Уберите этих людей с пирса», — крикнул Шон, когда они прошли мимо них. Ник заметил множество счетчиков радиации, чтобы посмотреть на радиацию. «Что это все за какой-то разлив?» — спросил Ник. «Не совсем», — — сказал Шон. «Послушай, несчастные случаи разливы — это не мои поля», — сказал Ник. «Я это знаю», — сказал Шон. «Вы знаете, что прервали трехлетнее исследование чернобыльского дождевого червя», — сказал Ник. «О, не начинай с этого дерьма», — сказал Шон. «Посмотрите, из-за несчастного случая, совершенного человеком, земляные черви на 17% больше», — сказал Ник. «Звучит грандиозно», — сказал Шон. «Они огромны, вот что я пытаюсь сказать. Я беру образцы и изучаю их», — сказал Ник. «Отлично, вот ваш образец, изучите его», — сказал Шон, поднимаясь по лестнице. «Какой образец?» — спросил Ник, заставив Шона ухмыльнуться. Ник развернулся, — сказал Шон, заставляя его сделать это, и широко раскрыл глаза, когда увидел, что стоит внутри отпечатка ноги. «Не получится», — сказал Ник, прежде чем подняться по лестнице. «Я стоял внутри отпечатка ноги», — сказал Ник. «Да», — сказал Шон. «Это один из тех первородных?» — спросил Ник. «Я спросил монарха, и они сказали, что никогда раньше не видели ничего подобного», — сказал Шон. «Я сказал им, что это не ваша область, но они никогда не слушают гениев», — произнес женский голос, заставив Ника посмотреть на нее. «Ник, это Элси Чепмин из Национального института палеонтологии», — сказал Шон. «Это были следы, верно?» — спросил ее Ник. «Да», — сказала Элси. «Кто-нибудь видел, что их создало?» — спросил Ник. «Вообще-то, не повезло», — сказала Элси, чтобы получше его рассмотреть. «Все произошло так быстро, что никто не знал, что произошло, пока все не закончилось», — сказал Шон, когда мимо них проехал джип. «Элси», — сказал человек, бросаясь к ним. «Да», — сказала Элси, — «кассета уже на месте». Французы наконец-то отпустили его. Мужчина сказал, что достал видео с корабля, на который напали. Это японский консервный корабль, который был атакован и потоплен недалеко от французской Полинезии, сказал Шон. «Что случилось?» – спросил Ник. «Вот что ты мне скажешь», – сказал Шон. «О, кстати, это доктор Кривин, вы тоже будете с ним работать», – сказал Шон, прежде чем Кривин чихнул ему в руку и протянул руку Нику, прежде чем тот понял свою ошибку. «О, извините, летний холод», — сказал Кривин. «Позже великий Педро Блеф Ямайка. Итак, позвольте мне уточнить, вы с Шоном учились в одном колледже 11 лет назад?» — спросил Элси у Ника. «Да, я был очень удивлен, что 13-летний ребенок был в том же классе, что и я. У нас были почти одинаковые идеи, поэтому мы познакомились за год, проведенный в колледже, прежде чем он, Рит и Сьюзен рано закончили школу», — сказал Ник. «Эй, хватит болтать, мы здесь», — сказал Дрейк, когда они остановились, увидев поврежденный корабль на берегу. Затем Лейн заметил на корабле несколько человек. «Кто они, черт возьми?» — спросил Лейн. «Расслабься, Сэм, они с моим старым другом осматривают эту штуку на предмет чего-нибудь необычного», — сказал Том. «Где вы находите этих людей?» — спросила Лейн, заставив его усмехнуться. «Быть пятизвездочным генералом имеет свои преимущества», — сказал Том, заставив его весело усмехнуться. «Иисус Христос», — сказал Шон, осматривая повреждения. «В монархе нет записи ни о чем, что могло бы это сделать», — сказал Паккард, просматривая данные. «Возможно, мы имеем дело с чем-то новым», — сказал Шон. Ник осмотрел корабль, нашел на металле немного плоти и взял с собой несколько образцов, чтобы посмотреть, что это такое. Позже группа находилась в воздухе на борту форварда до рассвета, направлявшегося на военную базу. «Генерал, мы только что получили сообщение о гибели трех рыболовецких траулеров», — сказал Хадсон. «С чего ты взял, что это как-то связано?» — сказал Лейн. «Траулеры утонули, сэр», — сказал Хадсон, удивляя остальных. «Господи Иисусе, эта штука всего в 200 милях от восточного побережья Америки, а мы даже не знаем, что это такое», — сказал Лейн. «Терападеллозавр», — сказал Элси. «Что?» — спросил Лейн. «Тип гигантской рептилии, который, как мы полагали, вымер в меловой период», — сказал Элси.